Артем Иванов, Зиппи и Сони. Эта история произошла давным-давно. В один из светлых летних деньков шел по дороге путник в большой шляпе и с деревянным посохом в руке. Вдруг увидел он сидящего на камне у дороги человека, который явно был чем-то расстроен. «Добрый день», — добродушно сказал человек в большой шляпе. «Могу я чем-нибудь помочь?» «Даже не знаю, кто теперь может мне помочь», — шмыгнул человек, продолжая пинать дорожную пыль. «Я очень хорошо умею помогать», — улыбнулся путник. «Откуда вы?» «Я живу в деревне, дальше по дороге», — прошептал тот. «Но мне запретили туда возвращаться, потому что я неловкий». «Что за странная причина?» — удивился путник. Человек лишь смущенно пожал плечами. «Я думаю, это можно исправить», — немного подумав, воскликнул путник. «Следуйте за мной, я помогу вам». С этими словами незнакомец в большой шляпе уверенно пошел в сторону деревни. «Поможете мне? Вы?» Растерялся человек и, вскочив с камня, в припрыжку побежал за путником. «Почему? Зачем?» «Я люблю делать добрые дела», — ответил путник, улыбнувшись. «Как вас зовут?» «Мое имя Свиристель Сони». Человек в шляпе подал руку. «А меня Зиппи», — сказал паренек и тут же, запнувшись, рухнул на Сони, сломав его деревянный посох. «Ох, извините, извините!» — запричитал Зиппи. — «Это я виноват!» «Ничего страшного. Все хорошо», — отряхнувшись, успокаивал Сони. «Давайте навестим вашу деревню». Вдвоем они пошли в деревню, и вскоре им стали видны маковки домов и дым печей. До Сони дошел даже запах свежих булок и свежескошенного сена. Деревня оказалась не такой маленькой, какой ее ожидал увидеть путник. Когда они вошли в деревню, Сони заметил, что на Зиппи кидают то удивленные, то сердитые взгляды. Наконец, дорогу путнику и растяпе преградил крупный человек с густой рыжей бородой. «Стоять! Хо-хо-хо!» — крикнул он. «Что тут происходит? Зиппи? Кажется, 3 дня назад мы ясно дали понять, что катастрофы нам больше не нужны. Хо-хо-хо! Ни маленькие, ни большие!» «Да, знаю», — промямлил Зиппи, прячась за спиной Сони, — «но...» «Позволь мне», — прервал его путник. «Дамы и господа, неужели то, что я услышал от этого бедолаги, правда? И вы действительно выгнали его за то, что он имеет несчастье быть неловким?» «Неловким?» — воскликнул один из горожан. «Да он же настоящий растяпа! За 1 месяц Зиппи умудрился разбить 50 кружек, 40 тарелок, 30 горшков, 20 кувшинов, 10 ваз и 1 ведро!» «Ведро?» — удивился путник, глядя на Зиппи. «Да как же это?» «Сам не знаю», — развел руками растяпа. «Теперь вы понимаете», — сказал бородач. «Я, как глава деревни, не мог больше спускать такое его поведение с рук». «Думаю, я понимаю», — было сдался Сони. «Но, возможно, есть выход. Чем может заслужить Зиппи ваше прощение? Дайте ему еще один шанс, и я уверен, он исправится». «Ты ничего не знаешь о нашем растяпе и все равно так уверен в нем. Хо-хо-хо!» — поглаживая бороду, сказал бородач. «Прошу вас!» — воскликнул Зиппи. «За 3 дня я многое понял. Правда, я буду внимательней, поверьте!» Бородача, оказалось, убедила настойчивость Зиппи и путника. Он насупился и задумался. Селяне, собравшиеся вокруг и слушающие весь разговор, нетерпеливо ждали решения старосты деревни. С решением он не спешил, переводя взгляд то на путника в большой шляпе, то на растяпу. «Хорошо», — наконец объявил он, и Зиппи почувствовал, что с его плеч рухнула гора. «Но у меня условие. Зиппи должен прогнать с наших земель багровых разбойников». И тут Зиппи почувствовал, как еще большая гора взбирается обратно на его плечи. Рты селян пооткрывались, и они все удивленно смотрели то на бородача, то на путника, то на Зиппи, рот которого тоже отворился. «Согласны», — ответил Сони, не задумываясь. «Что? Ты не понимаешь?» — хотел остановить его Зиппи. «Отлично! Ха-ха-ха!» — гаркнул бородатый здоровяк. «Срок даю 3 дня. Если Зиппи прогонит разбойников, милости просим. Будем рады видеть вас обоих в нашей деревне. Если же нет, то не попадайтесь мне на глаза, а иначе пеняйте на себя». Бородач развернулся и ушел. Крестьяне, следившие за переговорами, также вернулись к своим занятиям. На широкой пыльной деревенской дороге стояли Сони и Зиппи. Путник стоял и, кажется, взвешивал каждое сказанное бородачом слово. У Зиппи дрожали коленки. Он уже проклинал минуту, когда встретился с этим безумным человеком в большущей шляпе. «Ты хоть понимаешь, что ты наделал?» Чуть не кричал Зиппи, когда они уходили из деревни. «Ты представляешь, во что ты меня впутал?» Сони шел, не обращая на крикуна никакого внимания. «Эй, ты слушаешь? Стоп! Я никуда не иду!» Воскликнул растяпа. «Багровые разбойники ужасны! Они грабили даже самого короля! Они живут в темной лесной чаще, и их 100 человек! Как ты думаешь справиться с ними?» «Я что-нибудь придумаю», — сказал Сони спокойно. «Разве ты не хочешь вернуться домой? У нас, у тебя, есть прекрасный шанс. И ведь ты не один, я помогу». «Отлично! Теперь нас 2!» — изобразил радость Сиппи. «Ага», — согласился Сони и улыбнулся. «Ты издеваешься?» — закричал растяпа. «Этого слишком мало! И вообще, кто ты такой? И почему помогаешь мне? Ты встретил меня на дороге и сразу вызвался помогать, а там, в деревне, не задумываясь, решил идти против шайки разбойников. А может, ты один из них и теперь ведешь меня в свое разбойничье логово, чтобы ограбить?» Сони грустно улыбнулся. «Какой же ты недоверчивый», — тихо ответил он. «Я не разбойник. Уже темнеет. Пойдем, разведем костер. Я тебе все объясню». Натаскав сухих веток, Сони и Зиппи разожгли огонь и сели греться. На небе появились первые звезды. Луна осыпала все вокруг серебряным светом. «Это было так давно», — сказал Сони, сняв шляпу и положив ее рядом с собой. «Тогда я был бродячим музыкантом. Ходил из города в город, из деревни в деревню. Я играл везде. И в радости, и в горе со мной была моя скрипка и моя музыка. Даже в самый пасмурный день музыка согреет тебя. Плачущего заставит улыбнуться. Она может выразить то, что ты не можешь просто сказать. Я видел все это своими глазами, Зиппи. Я любил музыку и играл на скрипке даже во сне. Мне снились новые мелодии, и я играл их, когда просыпался. Но однажды я встретил злобную ведьму, которая больше всего на свете ненавидела музыку и веселье. Она наложила на меня заклятие. С тех пор я не могу уснуть. Я не могу больше играть, а если слышу музыку, то ничего не чувствую. Ни радости, ни печали. Но заклятие можно снять. Добрая фея подсказала мне выход. 100 добрых дел. Так она сказала. Если я выполню их, заклятие будет разрушено, и я вновь смогу играть, и ко мне вернется сон. 3 дня назад я сделал 99-е доброе дело. «Значит, если ты поможешь мне...» «Да», — подтвердил Сони. «Если мы победим разбойников, заклятие будет снято с меня». Зиппи молчал, всматриваясь в пляшущие язычки пламени. «Да», — — сказал он наконец, и на лице Сони появилась светлая улыбка. «Мы покажем этим разбойникам, где раки зимуют!» «Я рад, что ты не сдаешься», — сказал Сони. «А сейчас спи. Завтра тяжелый день, а я послежу, чтобы огонь не погас». Утром, как только взошло солнце, Соня отправил Зиппи к реке за водой. Вернулся он с пустыми руками. «А где вода?» — спросил Соня. «Я поскользнулся у реки, кувшин разбился. Извини», — виноват сказал Растяпа. «Поразительно», — только и сказал Соня. Поев, два путника отправились к темной лесной чаще. Вдвоем, продвигаясь по лесу, друзья смогли не без труда найти логово багровых разбойников. Это была глубокая пещера в горе, которая стояла в самом сердце леса. В пещере горели костры, черный дым шел из трещин в горе. Звуки разбойничьих песен доносились до наших друзей. Разбойники, казалось, совсем не боялись быть обнаруженными. «Что мы будем делать?» — прошептал дрожащим голосом Зиппи. «Их там 100 человек, а нас всего 2!» «Завалим вход в пещеру», — ответил Сони, указывая на большой камень у самой вершины. «Скатим его, и разбойники не выберутся». «Ох, опасная идея, если нас поймают», — запричитал Зиппи. «Все получится, поверь», — без тени сомнения сказал Сони. Дождавшись темноты, пробрались друзья к вершине горы. Долго толкали они валун, и, наконец, камень поддался и с грохотом рухнул на выход из пещеры, загородив всякому путь из нее. Ни войти, ни выйти. «Получилось!» — воскликнул Зиппи, и в голосе его слышалось облегчение. До друзей донеслись злобные крики и сердитые вопли разбойников, проснувшихся от грохота. Но как громко ни кричали, сколько ни ругались, камень неподвижно лежал, загородив дорогу. Друзья все еще стояли неподалеку, не веря, что им удалось сдвинуть с места такую глыбу. Вдруг голоса разбойников смолкли. Зиппи и Сони насторожились. С чего вдруг замолчали эти злодеи? И тут до ушей Сони донеслись звуки, которые сразу дали ему понять. Беда. «Раз, два, взяли!» Послышался чей-то голос из пещеры, и глыба содрогнулась. «Что такое?» — удивился Зиппи. «Они работают сообща!» — с тревогой воскликнул Сони. «Уходим, скоро они выберутся!» Друзья бросились на утек. Сони бежал и слышал, как за спиной все громче и громче раздавался чей-то могучий командный голос. «Раз, два, взяли!» доносилось до его ушей. Никогда свиристель Сони так не ошибался. Он просто не смог себе представить, что эти люди смогут работать вместе, работать сообща. Он считал их дикарями, злобными и неспособными к взаимопомощи. Наконец до друзей долетел треск ломающихся деревьев. Разбойники откатили камень. И сейчас они будут рыскать по лесу в поисках тех, кто пытался заточить их в каменной ловушке. Сони и Зиппи не останавливались. Растяпе казалось, что его сердце сейчас выскочит из груди. Все прошлые беды казались ему сущей ерундой. И разбитая посуда, и даже изгнание из деревни — все было такой мелочью сейчас. Вдруг он услышал за спиной скрипящий голос. «Я вижу их! Они здесь!» Несколько разбойников, дико хохоча и улюлюкая, бросились за друзьями. Сони и Зиппи бежали, не оборачиваясь. Им казалось, что остановись они сейчас, то не смогут сдвинуться с места от страха. Они бежали, что было сил. И вот впереди виден уже выход из леса. Один из разбойников нагонял их. «Что дальше?» — крикнул Зиппи на бегу, думая, что у Сони есть идея, и он знает выход. «Не знаю!» — только и крикнул Сони обреченно. И вот, когда друзья выскочили из леса, и холодный клинок одного из разбойников готов был вонзиться в их спины, они услышали звонкий чугунный звон. «Бум!» — раздалось эхо в лесу. Друзья обернулись и увидели лежащего на земле разбойника, а над ним стоял рыжебородый здоровяк со сковородой. «Хо-хо-хо!» — воскликнул он. «Никогда не представлял, что сделаю это!» «Староста!» — восторженно воскликнул Зиппи. «Как вы тут оказались?» «Не могли же мы оставить вас одних! Хо-хо-хо! Ты удивил меня, незнакомец! Чужой нам человек, но с такой легкостью взялся защищать одного из наших сельчан, нашего растяпу! Никогда бы не подумал, что кто-то вроде тебя согласится на подобное! Я просто хотел напугать тебя заданием с разбойниками, а когда ты согласился, я думал, ты врешь!» «Кто же знал, что ты такой сорвиголова? Мы готовы были принять нашего недотёпу обратно. Что такое, в конце концов, 50 тарелок? А тут ты. Но мы благодарны тебе, незнакомец. Всегда буду рад видеть тебя в своем доме. Мы все будем рады». С этими словами староста указал сковородой в поле. Обернувшись, друзья увидели всех сельчан, вооруженных лопатами, вилами, тяпками и сковородками, стоящих вместе с людьми в блестящих доспехах с тяжелыми мечами. «Хо-хо-хо! Король с радостью согласился помочь нам, когда узнал, кого мы ловим!» — сказал бородач. Не успел староста и договорить, как вдруг из леса выбежали 99 разбойников. Но каково же было их удивление, когда вместо двух человек, бросившихся бежать, они увидели 200 вооруженных человек, готовых биться. Немногие разбойники попытались сразиться и проиграли. Кто-то из них попытался сбежать, но их поймали, а кто-то сдался, видя, что им не справиться. Сони с облегчением заметил, что сейчас разбойники бились каждый сам за себя. Не было уже той слаженности, как когда они откатывали камень от входа пещеры. В конце концов, все 100 разбойников были пойманы. Сельчане и наши друзья вернулись в деревню и устроили большое празднество. Костры горели до самого неба, все люди пели и танцевали. Староста, Зиппи и все остальные веселились от души в эту радостную ночь. И лишь один человек спал, и его сон был самой лучшей для него наградой.